что он остался один, по крайней мере, в этот вечер, Тургенева до странности радовало. До того, как удалиться в спальню, гость вместе со всей семьей коротал вечер в разговорах за чайным столом. Тургенев, насколько мог, оживленно разговаривал и смеялся. Однако Толстой все время сидел с угрюмым видом и почти не принимал участия в разговоре. Тургеневу это было и неприятно, и обидно. Поэтому он нарочно старался не замечать молчания хозяина, более обычного расточая любезности членам семьи. Каждый раз, когда Тургенев отпускал удачную шутку, подымался общий смех. Когда он искусно показал детям, как кричит слон в Гамбургском зоологическом саду, и изобразил повадки парижского уличного мальчишки, смех стал еще громче. Но по мере того, как за столом делалось веселей, у Тургенева на душе становилось все более тяжело и неловко. Когда разговор перешел на французскую литературу, Тургенев, не в силах больше разыгрывать оживление, вдруг обернулся к Толстому и заговорил с ним намеренно легким тоном. «Вы знаете, что недавно появился новый многообещающий писатель?» «Нет, не знаю. Кто такой?» «Де Мопассан, Ги де Мопассан. По крайней мере, это писатель с неподражаемо острой наблюдательностью. У меня как раз с собой в чемодане сборник его рассказов «Заведение Телье». Если будет время, прочитайте». Сухотина Толстая пишет. «Тургенев много говорил о Мопассане. Он первый указал на него моему отцу, когда Мопассан был еще начинающим молодым писателем. Он дал отцу роман Мопассана «Заведение Телье» и посоветовал отцу прочесть его. Но на отца эта книга не произвела впечатления. Сухотина Толстая. «Друзья и гости Ясной Поляны». По изданию 1923 года. Страница 14. Де Мопассан. Толстой с сомнением посмотрел на гостя. Но он так и не ответил, прочтет ли рассказы или нет. Тургенев помнил, как в детстве его мучили злые старшие дети. Точно такая же обида и теперь подступала к его сердцу. «Раз уж заговорили о новых писателях, то и у нас появился один удивительный». Заметив его замешательство, Толстая сейчас же стала рассказывать о посещении чудаковатого гостя. «С месяц назад, под вечер, явился довольно бедно одетый молодой человек и заявил, что хочет непременно видеть Толстого, так что его провели в комнаты. И вот первые его слова при виде Толстого были: „Прошу вас немедленно дать мне рюмку водки и хвост селедки“. Этим одним он немало всех удивил, но нельзя было не удивиться еще больше тому, что этот странный молодой человек, уже пользующийся некоторой известностью, начинающий писатель. Это был Гаршин. Речь идет о посещении Гаршина в марте 1880 года, когда у него уже начиналась психическая болезнь. Мои воспоминания, страница 135. Когда Тургенев услышал это имя, ему еще раз захотелось попытаться вовлечь Толстого в разговор. Помимо того, что отчужденность Толстого становилась ему все неприятней, теперь появился удобный повод. Когда-то он первый обратил внимание Толстого на произведение Гаршина. Неужели Гаршин? Кажется, его рассказы неплохи. Я не знаю, что вы после того читали, но кажется, неплохи. Все-таки Толстой ответил равнодушно, лишь бы отделаться. Тургенев встал и принялся ходить по кабинету, покачивая седой головой. Его тень, которую отбрасывал на стену, стоявшая на столе свеча, то росла, то уменьшалась. Он шагал молча, заложив руки за спину и не отводя грустных глаз от голых досок пола. В душе Тургенева одно за другим всплывали яркие воспоминания более чем 20-летней давности, того времени, когда он был дружен с Толстым. Как Толстой, тогда офицер, прокутив несколько ночей подряд, нередко приходил ночевать к нему в его петербургскую квартиру. Как Толстой в гостиной у Некрасова, победоносно глядя на него, забывал все на свете в своих нападках на Жорж Санд. Как Толстой, который как раз тогда написал «Двух гусаров», гуляя с ним в лесу Спасского, останавливался и восхищался красотой летних облаков. и, наконец, как Толстой в доме у Фета и сам он, сжав кулаки, бросали в лицо друг другу самые ужасные оскорбления. Какое невозможное!